Глава 5. Заселенность квартир. От чего зависела плотность заселения? Комнатки, точно пчелиные соты, стройные плотно рядами стоят. Люди в них тихо, без дел и заботы, словно личинки в тех сотах, сидят. Николай Морозов, 1877 год. Среди российских городов Петербург отличался особенно высокой плотностью заселения квартир. Естественно, это касалось прежде всего жилищ низших слоев горожан. Во многих квартирах рабочего люда в Петербурге, по данным медицинской полиции, опубликованным в 1897 году, оказалось по 1/4 кубической сажения на человека. По расчетам же гигиенистов, это предел, за которым наступает удушье. Вот свидетельство современников. Врач Покровская в статье «Вопрос о дешевых квартирах для рабочего класса» в 7-м номере журнала «Вестник Европы» за 1901 год писала: «Рабочее население живет теснее, чем мертвые на кладбищах, где на каждую могилу приходится около 4 квадратных метров. Нередко даже, когда вся комната уже заставлена кроватями, избыточные жильцы спят на полу, в кухне, коридорах, узких проходах, в темных углах. Площадь пола служит единственным мерилом вместимости», отмечал Герценштейн в статье под названием «Жилищная нужда рабочих. Дыхание и жилище. Скученность. История жилищной нужды. Как живет бедный люд». В 4-м и 5-м номерах журнала «Северный вестник» за 1896 год. Характер использования квартиры. По данным городских переписей, в квартирах, используемых только для жилья, в среднем проживало по 7,2 человека. В квартирах смешанного использования, где не только жили, но и занимались ремеслом или торговали, средняя плотность заселения выше – 8,1 человека. Величина дома. Наблюдается зависимость плотности заселения от величины дома. По данным городских переписей, прослеживается следующая тенденция. Чем меньше дом и, соответственно, меньше в нем квартир, тем более плотно он заселен. В крупных многоквартирных домах на квартиру приходилось по 4-5 человек, а в небольших домах менее 3 квартир – по 8. Причем, если за 20 лет плотное заселение больших домов увеличилось незначительно, то в маленьких домиках она возросла почти в 1,5 раза и к концу века достигла 11 человек на 1 квартиру. Цена квартиры. Плотность заселения бесплатных квартир ниже, чем платных, если они были предназначены только для жилья. Если же в них помещалось какое-либо торговое или ремесленное заведение, то наоборот, среднее заселение бесплатной квартиры больше, чем платной. Район расположения квартиры. По районам средняя плотность заселения квартир была различна. От 2 до 3 человек на комнату было в 3-м участке Спасской части, во 2-м и 3-м участке Александро-Невской части, во 2-м участке Выборгской части, в 3-м участке Нарвской части. От 1,5 до 2 человек было во всей Рождественской части, в 1-м участке Александро-Невской части, в 3-м и 4-м участках Московской части, в 3-м участке Петербургской части, во 2-м и 3-м участках Василеостровской части, в 1-м и 3-м участке Выборгской части, в 1-м и 2-м участке Нарвской части, во 2-м и 4-м участках Спасской части. От 1 до 1,5 было во всей Адмиралтейской части, во всей Литейной части, во всей Казанской части, в 1-м и 2-м участках Московской части, в 1-м, 2-м и 4-м участках Петербургской части, в 1-м участке Василеостровской и Спасской частей. По средней плотности картина в Петербурге была вполне пристойная. Но не надо забывать, во-первых, что в число комнат входили и прихожие, и кухни, а во-вторых, что из-за социальной смешанности населения в районах Петербурга средние цифры не показательны. Более показательна доля квартир с 10 и более жителями на 1 комнату в каждом районе. Менее 1% квартиры с 10 и более жителями на 1 комнату составляли во всей Адмиралтейской части, во всей Казанской части, в 1-м участке Спасской, Василеостровской и Московской части, во 2-м и 4-м участках Литейной части, во 2-м участке Петербургской части. От 1 до 2% во всей Коломенской части, в 1-м участке Рождественской, Петербургской и Нарвской частей, во 2-м участке Спасской и Московской части, в 1-м и 3-м участках Литейной части, в 3-м участке Василеостровской части. От 2 до 3% во втором участке Василеостровской и Нарвской части, в третьем и четвертом участках Московской части, в четвертом участке Спасской части, в первом участке Александро-Невской части, в первом и третьем участках Выборгской части, в третьем участке Петербургской части. От 3 до 10% в третьем участке Спасской и Нарвской части, во втором и третьем участках Рождественской и Александро-Невской части, во втором участке Выборгской части. В окраинных районах почти в каждой десятой квартире проживало более 10 человек в комнате. Цифры впечатляют. Трудно представить, как могли размещаться десятки человек в одной комнате. И таких квартир по Петербургу насчитывались сотни. Уместно сослаться на мнение современника. Цитата. В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город... Конец цитаты. Гончаров, Обломов. Петербург начала века превосходил крупнейшие города Европы размером и населенностью домов. Вот цифры по данным нового энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Плотное заселение квартир в столичных городах Европы в начале XX века. Лондон, 1901 год. На одно владение – одна квартира, 8 жителей. Число жителей на одну квартиру – 4,4. Москва, 1911 год. На одно владение – 9,5 квартир, жителей – 83. Число жителей на одну квартиру – 8,7. Вена, 1910 год. На одно владение – 11,8 квартир, жителей – 50. Число жителей на одну квартиру – 4,2. Париж, 1906 год. На одно владение 13,2 квартир. Жителей 35. Число жителей на одну квартиру 2,7. Берлин, 1910 год. На одно владение 19,8 квартир. Жителей 77. Число жителей на одну квартиру 3,9. Петербург, 1910 год. На одно владение 22 квартиры. Жителей 154. Число жителей на одну квартиру – 7. Цифры говорят о глубоком различии жилищных условий. В Лондоне владение, как правило, коттедж. В Петербурге же господствовали огромные каменные дома в 4, 5 и выше этажей. Отношение петербуржцев к крупным новым домам не было единодушным. Специалисты по санитарии и гигиене видели в них источники заразы и эпидемий. У населения эти дома, напротив, котировались высоко. Население в непонятном самообольщении считает это за признак прогресса, как последнее слово науки, не без раздражения восклицал Константин Пожитнов в книге «Петербург и его жизнь», изданной в Петербурге в 1914 году. Почему оценки петербургского доходного дома специалистами и населением столь противоположны? Цитата. «Неблагоприятные последствия усиливаются у нас крайней скученностью населения в квартирах, что объясняется, несомненно, высокими ценами на них. Эта дороговизна квартир неизбежно влечет за собой крайнее переполнение их». Итак, специалисты судили о доходных домах по отрицательным социальным последствиям, обусловленным конъюнктурой на рынке жилья. Население же ценило качество доходных домов. Вот почему жизнерадостный тон рядовых обывателей не соответствовал мрачному тону гигиенистов и моралистов, нашедшему отражение и в поэзии, где доходный дом стал к концу XIX века расхожим символом бесчеловечности Петербурга. Да, их строили мертвые люди с пустою душой. Иван Коневской. В мертвых громадах кирпичных, мокрых от вечных дождей, много их, серых, безличных, смертью дышащих людей. Или «Дети каменной неволи многоярусных гробниц». Василий Князев.